Хики поднял красное от натуги лицо. «Сейчас тебе не об этом нужно волноваться. Ты только что на такие страдания себя обрекла. Мало не покажется». «А как иначе? Ты украл Эбби и пытался изнасиловать меня, а я что, сложа руки должна сидеть?» Хики потряс окровавленной тряпкой. «Ты только взгляни на эту ногу. Я умру, точно умру». «Езжай в больницу». «В больницу? Черта с два. Всего-то пара стежков нужна. Ты была медсестрой, значит, ты и наложишь». «Но для такой раны не два, а целых 50 понадобится». Карен преувеличивала. «Нерадивый хирург и десятком стежков бы ограничился». «Ну так неси иголки, и что там тебе нужно? У твоего благоверного наверняка специальный портфельчик имеется. Нужно же соседским ублюдкам первую помощь оказывать». У Уилла действительно была сумка со всем необходимым, на случай, если Эбби во время футбола поранится, но идти за ней не хотелось. Не хотелось расхаживать по дому с пушкой в руках или смотреть на голову Хики. Хотелось одного — поскорее прижать к себе дочку. «Ну зачем ты это затеял?» — завизжала она. «Зачем украл мою малышку? Разве это справедливо? Я никогда...» Джо отвесил ей пощечину, а затем, морщась от боли, процедил. «Если ты сейчас же не возьмешь себя в руки и не заштопаешь мне ногу, Хьюи девчонке хребет переломит. Хрусть и нет, Эбби. Достаточно одного звонка. Одного гребанного звонка. Ты даже дозвониться до него не можешь». Истерика бесследно не проходит. Карен трясло. От перепачканного кровью белья на рубашке появились разводы. Револьвер дрожал в побелевших пальцах. Нужно сделать над собой усилие, иначе Эбби не переживет эту ночь. «Шевелись!» — прикрикнул Хики. «Бегом за портфелем!» Карен кивнула, и пулей вылетела из ванной. Из леса снова послышался голос Хьюи, и Эбби спряталась в маленьком сарае. Внутри трактор, очень похожий на тот, каким папа стриг лужайку перед домом, только намного старее и больше. Забравшись в кабину, девочка стала нажимать кнопки на панели телефона. «Единица, потом код Миссисипи. 601», — вслух проговаривала она. Набрав 7 оставшихся цифр, потом вызов, малышка молилась, чтобы снова не ответил оператор. В трубке послышались длинные гудки. Карен рылась в медицинской сумке Уилла, когда зазвонил стоящий на прикроватном столике телефон. Хики остался в ванной и по ее совету немного ослабил жгут. Наверняка жена Джо звонит, но Карен сняла трубку, искренне надеясь, что ее отчаянный поступок приведет к чему-нибудь хорошему. «Алло? Дашь мне ее потом на секунду?» — крикнул из ванной похититель. «Мама!» Руки Карен мелко затряслись. «Эбби! Мама!» Глубокий вздох. «Все, можно продолжать. Детка, ты в порядке? Где ты сейчас?» Слова рассыпались на безудержные всхлипы. Бедная малышка икала, а потом пыталась отдышаться. «Милая, не спеши. Лучше расскажи, где ты сейчас находишься?» «Не знаю, мама, забери меня. Я боюсь». Карен с тревогой взглянула в ванную. «Доченька, я скоро приеду, только...» «Боже, что же сказать? Настолько трезво может оценивать обстановку 5-летний ребенок?» «Детка, мама не знает, откуда тебя забрать. Ты сейчас там, где я сделала тебе укол?» «Да, я убежала из домика и спряталась, а мистер Хьюи бегал с палкой и кричал, что в лесу змеи, а потом зазвонил телефон».